«Вполне справедливо», — улыбнулась женщина, приняв, видимо, мой монолог за комплимент. «Ну да, она ведь мастер трех дисциплин, но всегда найдется место исключению». «Не спорю», — улыбнулся я, а потом помрачнел. «Я знаю, знал такого человека, очень выдающаяся была личность». «Соболезную», — сочувствующе произнесла аристократка. «Не стоит, я вынырнул из воспоминаний, я жестоко отомстил за смерть моего друга и наставника. Сильно сомневаюсь, что ведьмак был бы недоволен». «Ведьмак», — приподняла бровь женщина, — «я могу ошибаться, но, Сергей, это ведь одно из полумагов, сквибов». «Да», — ухмыльнулся я, — «мне очень многое дал». По части сражения в ближнем бою, именно тот, кого бы вы здесь презрительно назвали сквибом. Неужели не маг способен на что-то подобное, скептично произнесла волшебница. Еще как способен, ухмыльнулся я. После своей смерти ведьмак стал ушедшей легендой. Его бюст был помещен в зал славы, а имя закреплено в народе, как уже полностью официальное именование такого типа разумных, имеющих магические каналы, но без источника магии. Владислав Кузнецов был настоящим мастером во всем, до чего смог дотянуться в силу своей ущербности. Могучий йог, настоящий монстр в ближнем бою, в совершенстве овладевший, наверное, всеми видами вооружения, от холодного до огнестрельного. Прекрасный зельевар, опытнейший стратег и тактик, а также крайне влиятельная личность. Он был левой рукой моего учителя, руководителя практически всех направлений разведки на Руси, архимага Елены Цыпкиш. Но 2 года назад он погиб, на моих глазах. Но он ушел, как сам того хотел, в битве. Представьте себе, сквиб, я хмыкнул, сражающийся с магистрами магии. Именно таким он был, забрав с собой на тот свет 300-летнего магистра магии. Очень мотивирующая история, удивленно покивала аристократка. И сильная личность. Но ведь существование подобных людей только подтверждает некоторую ошибочность вашего закона силы. А по-моему, наоборот, подтверждает, хмыкнул я, наше общество заставляет даже таких разумных, на которых едва не официально поставлен крест, достигать огромных высот. Но ведь сила, это далеко не все. Существуют же маги, специализирующиеся не на схватках, а, допустим, на чем-то другом. К примеру, целители и зельевары, а еще алхимики, артефакторы, малефики, иллюзионисты и друиды, покивал я, это тоже сила и тоже развитие себя, как личности и члена общества. Похоже, я невольно ввел вас в заблуждение и у вас сложилось неверное понимание закона силы. Тут больше подойдет определение, кто полезнее, тот и выше. Не поясните, конечно, все очень просто, мастер алхимии равен в обществе мастеру боевой магии. Мастер друидизма стоит на том же уровне, что и мастер магии теней. Я поднял руку, на которой заплясал маленький огонек. Разрушители и созидатели полезны в равной степени, без одних не будет и других. Без воина у кузнеца не будет стимула улучшить свои навыки и сделать отличный меч. Придет другой воин из другого народа и убьет кузнеца, чтобы забрать его кузню. Без отличного меча воину может не хватить сил справиться с врагом и тогда умрут оба, сначала воин, а потом и кузнец. Выковав отличный меч, кузнец улучшит свои навыки и придумает отличный плуг, благодаря уже которому теперь землепашец вырастет больший урожай, и воин сможет съесть больше, станет сильнее и сможет лучше их уже обоих защищать. Все взаимосвязано, убери что-то одно, рухнет вся система, рука сжалась в кулак, потушив весь огонь. Но как это связано с вашей изначальной претензией? Скромно улыбнулась дама. Хммм, задумался я, подбирая правильные слова, я уже успел привыкнуть считать себя сильным магом. На пути к этой силе я успел обзавестись множеством друзей и товарищей, создать свою репутацию и занять положенное могуществу место в обществе. Не выполни при мне какой-нибудь чиновник свою работу, будет понижен или уволен, ведь я легко могу связаться с его начальником, или начальником начальника и обрисовать ситуацию. Дружище, у тебя что там происходит? В твоей ведомости творится такое, и далее по списку. Но ведь этот гипотетический чиновник может узнать вас и специально именно в этот раз все выполнить идеально, заметила глава дома. Может, кивнул я, а может и не узнать. Вот скрою я кольца, с руки пропали мастерские регалии, оденусь как попало, иллюзия легла на тело, на пару секунд скрыв его в тумане, а после открыла вид уже не на аристократа, а на какого-то неформала. Дырявые джинсы, зеленые кеды, футболка с надписью «Бог», сучка сатаны и взлохмаченные розовые волосы, я могу себе позволить выглядеть, как захочу. И таких, вы удивитесь, много. Хи-хи, засмеялась женщина, чудесно выглядите. Благодарю, улыбнулся я и развеял хрупкую иллюзию щелчком пальца. В общем, я это все к чему. Во-первых, все сильные маги умные. Ну почти все, что и создает правило, в котором пусть и встречаются исключения. Во-вторых, сильный маг может встретиться буквально везде и легко осложнить жизнь магу слабому, тем или иным образом. И к чему вы это? К тому, что я банально не знаю, а оттого и бешусь, как реагировать на прямое пренебрежение от какого-то слабака, выдохнул я. Это ли не высокомерие? Улыбнулась аристократка. Возможно, улыбнулся я, но мне не очень нравится это слово. В силу специфики профессии, оно у меня часто ассоциируется со смертью. Также не вижу никаких оснований не подождать час, раз в месяц, в очереди или не сказать банальнейшие спасибо и пожалуйста. Вся проблема в том, что мне пока непонятно, как высказывать свое недовольство. Так чтобы поняли, у вас с этим проблемы? Женщина скептично приподняла брови. Да, кивнул я, могу убить. Могу убить жестоко и показательно, во избежание дальнейших проблем, но сильно сомневаюсь, что этим не наживу себе огромный геморрой, когда при моем виде люди начнут разбегаться, как от пожара или чумы. Вот и вывод, страна непуганных идиотов. Хи-хи, вновь засмеялась леди Гринграсс, порой мне кажется, что ужасная репутация была бы только в плюс. Это же сколько времени можно сэкономить, не общаясь с бесполезными людьми. Не соглашусь, покачал головой я, это получается жизнь на пепелище. Возможно, покивала женщина. И да, раз уж речь зашла о проблемах, произнес я, как мы будем решать наши с вами. А как вы планировали? Дафна уже рассказала мне, что вам с легкостью удалось распутать один небольшой клубочек. Буду честен, раньше меня прямо не оскорбляли, а потому был мотив сдерживаться. Он, как вы поняли, пропал, а потому. В первую минуту я думал заявиться к организаторам с целью фатально донести свое неудовольствие. Но так как это ваша фракция и ваша же дочь у меня в ученицах, встал вопрос, что делать. Наказывать вас не вариант, мне нужна здоровая психика у ребенка, я взглянул на Дафну. Идти с визитами по вашим коллегам тоже не вариант, они умрут и у вас нарисуются проблемы. И они, наверняка затронуты Дафну, которая начнет невольно отвлекаться, что тоже мне не нужно. Спускать же оскорбления на тормозах уже лично я не хочу, честолюбие и банальная логика не позволит. Женщина вопросительно приподняла бровь, не ответить на удар, пригласить нанести следующий. «Хватит с меня», ответил на немой вопрос я. «Итак, у вас есть идеи?» «Извините», натянуто улыбнулась мать моей новой ученицы. «Признаться, я упустила эту интригу из внимания и узнала о ней всего несколько минут назад от дочери, на сидящего в кресле, позади женщины у окна, мужчину кинули многообещающий взгляд. Я сама накажу этих людей. Поверьте, им будет очень больно». «Аво», присвистнул я, «не думал, что вы способны на пытки». «Нет», покачала головой аристократка, «самое слабое место большей части ваших недоброжелателей, их кошельки и амбиции. Их урезание будет намного эффективнее любой физической боли. Да и мне уже давно пора подкрепить свой авторитет чем-то более существенным, нежели простые слова. Вам виднее, я встал из-за стола. Что же, приятно было с вами познакомиться, Дельфина», я кивнул женщине, «Генри, теперь мужчине, позвольте откланяться. Я заберу Дафну через пару часов. Я вас провожу, мистер Ворон». Аристократка также поднялась на ноги. Пов Дельфина Гринграсс. Проводив скрывшуюся в тенях фигуру не самого желанного гостя, Дельфина Гринграсс свернулась в гостиную, где все также находились ее муж и дочь. «Дафна, милая, сходи пока к себе, отдохни немного». Женщина искренне улыбнулась дочери, «а мы с папой пока поговорим». «Хорошо, мама», кинув взгляд на отца, девочка удалилась. «Умненькая, все уже понимают», не без гордости подумала аристократка, глядя в спину дочке, «хорошо, что от отца ей достались только скулы, несмотря на его немногие достоинства». «Итак, милый», стоило двери закрыться, женщина улыбнулась супругу. «Не как обычно, нет, угрожающе, холодно, но вместе с тем красиво, ты не желаешь объясниться?» «Хорошо», пересилил гордыню мужчина. «Генри Гринграсс, а до того, как ему посчастливилось взять Дельфину замуж, а точнее заполучить, носил фамилию Вайтрафт. Сам их брак, в свое время, был встречен обществом, как мезальянс, и это было бы действительно так, если бы не несколько немаловажных условий. Во-первых, и даже в основном брак вообще стал возможен благодаря бушевавшей на тот момент в стране смуте. Война Вальдемарта против всей Британии, сопровождавшая ее грызня всех со всеми, неплохо затушила только начавший разгораться пожар общественного неодобрения. А так, поворчали немного, да вернулись к своим делам. А потом весь Гринграсс, потерявший по итогам меньше всех, уже не дал шторму разразиться вновь. Да и дельфина на тот момент уже успела родить, что перевело возможное противостояние на новый уровень, к которому противники банально не были готовы. Во-вторых, сам Генри, а точнее стоявшие за ним, на тот момент, силы. 15 лет назад тогда еще молодой мужчина, пусть и ни разу не аристократ, был представителем относительно богатой испанской коалиции промышленников, крепкий союз с которыми дал дому Гринграсс очень немало. Точнее, не просто немало, а вообще позволил роду древнему пережить смутные времена. Жаль только, что уже в 85-м коалиция распалась, исчерпав саму себя. Итог был печален: 12 из 15 бывших членов покончили с собой по причине банкротства. Ну да ладно, это дела уже давно минувших дней. Генри Гринграсс смог получить право на женитьбу лишь благодаря единственному своему качеству. Он жутко обаятельный мерзавец. Нет, не сердцеед, а именно крайне харизматичная личность, умеющая с небывалой легкостью вызывать у собеседника симпатию к себе, что и позволило ему тогда стать из простого менеджера представителем и главой целой коалиции сплотившихся перед кризисом денежных мешков. Правда, вот со всем остальным у него оказались проблемы. Одним обаянием рыночные войны не выигрываются. Генри властолюбив, высокомерен, а еще, по какой-то странной причине, даже несмотря на присутствующее критическое мышление, считает себя, как минимум, неплохим интриганом и хорошим магом, что в корне неверно. Все, что умеет Генри, располагать к себе, втираться в доверие и даже становиться вполне искренне, со стороны обрабатываемого, другом. Интересы Генри начинают вполне серьезно лоббировать, за него заступаются, ему доверяют и отдают власть. К чему это приводит, и так понятно. И вот сейчас Генри снова провалился. На этот раз, поставив династию на грань смерти. Ну, возможно, не смерти, но краха точно. Ну, сощурилась женщина, что хорошо, я жду подробностей. Да что тут говорить, грустно улыбнулся блондин, я просчитался и недооценил этого Сергея. Нет, он сильный маг, я понимаю и понимал, выставил руки в защитном жесте волшебник, но то, что нас раскусит, я бы никогда не подумал. Только как, соглядатай в МКМ, хмыкнула дельфина, ресурсы всех служб, что подкидывают сведения нашему гостю, несопоставимы с доступными нам. Женщина сделала глоток вина. Черт, резко поднялся и выкрикнул мужчина, да откуда я мог знать об этом? Сядь, глаза волшебницы блеснули синим пламенем, и не смей повышать на меня голос. КХМ, поправил галстук, неожиданно начавший слегка душить, мужчина, извини. Нет, лязгнул голос волшебницы, мой вопрос состоит не в том, как и почему ты провалился, а в том, какого Мордрида даже не обмолвился мне. Опустил взгляд Генри. Честно, я хотел сделать сюрприз, протолкнув Алистера в отдел тайн. Сделал, молодец, поморщившись, хмыкнула дама, из всех сил сдерживая порывы потянуться за палочкой. Ей сейчас даже страшно вспоминать собственные мысли, когда она ощутила жуткое давление магии у себя в гостиной, от которого половина ее личных артефактов, наподобие вредноскопа, бесповоротно вышла из строя. Мордрид и Моргана, дельфина, ну ты пойми, вновь поднялся с места муж и пошел к ней, прижимая руки к груди, надо было действовать быстро и решительно. Я позавчера руки до мозоли исписал, отправляя письма одно за другим всем причастным. Поздравляю, женщина отвлеклась на предусмотрительно принесенное домовиком вино, сделав пару больших глотков. Итак, в причинах разобрались, ты снова провалился из-за собственной гордыни. Да при чем тут гордыня? Взвился Генри, я действовал во благо семьи. Если бы Дафна неведомым чудом не заинтересовала этого ворона, мы бы уже были мертвы, как бы невзначай произнесла волшебница. Что? С удивлением воззрился на нее муж, да быть такого не может, этот варвар бы не посмел. Какой же ты дурак, покачала головой аристократка, сейчас мы столкнулись с неизвестным тебе типом личности. Он не лев, не ворон, не барсук, не, тем более, змея. Это крайне простой в своей мотивации человек, делящий мир буквально на черное и белое. И когда эти понятия смешиваются, тут да, он беспомощен. А чем ты? Да за что мне это? Закатила глаза женщина, сейчас ты столкнулся с до ужаса простым человеком, характер которого сформировался в горниле войны. А там, с его точки зрения, все довольно просто. Есть враги, их нужно убивать, есть друзья, их нужно защищать. И есть нейтралы, на которых можно вообще не обращать внимания. Нейтрал может стать другом только если порвет себе все жилы и докажет свое стремление кровью. И может стать врагом при малейшем движении в сторону уже ясного врага. Все. Но он ведь был офицером на этой войне, возразил мужчина, а они должны быть, как минимум, обременены интеллектом. Да, только вот весь этот интеллект уходит на сдерживание потерь и уничтожение врагов. Таков уж менталитет у русичей. Остальным занимаются политики или если придет прямой приказ, он уже его командиров. Генри, русичи, одна из самых жестоких наций в мире. Хуже только цинцы. Причем там разница состоит лишь в отношении к своему собственному народу. Да нет, он не показался мне таким. Ха-ха, рассмеялась ему в лицо женщина, и те и другие без всяких зазрений совести вырезают детей, если те попадают в категорию «дети врага». Что еще тебе нужно, чтобы понять, что это за человек? Все максимально прагматично. Дави бронепоезда, пока они еще чайники, иначе заплатишь уже своей семьей. Но почему мы тогда еще живы? Усмехнулся мужчина. Он не понимает, огорченно думала женщина. Этот дурак просто не осознает. Как я и сказала, простой взгляд на жизнь, сложила руки домиком леди Гринграсс, и это породило в нем беспомощность. С одной стороны, мы предприняли против него вполне прямые враждебные действия, которые ему было довольно просто раскусить с учетом специализации. А с другой наша дочь, его ученик, а у них она указала за стену, на восток, ученик, личный ученик, буквально в полушаге от статуса члена семьи, буквально ближайший круг, ближе, чем даже лучшие друзья. Вот и появился диссонанс, одновременно и надо убить и не надо. А что же он тогда не устраивает до сих пор массовую резню? Гражданские, пожала плечами леди, еще один их загон, не военные для них, словно несмышленые дети, на ошибки которых не принято обращать внимание, как и принимать всерьез. А что же он тогда на меня так набросился? Мы, аристократия, продолжила терпеливо отвечать Дельфина, все больше и больше убеждаясь, что Генри когда-нибудь сведет ее в могилу. У этих маньяков принято, что аристократ – это воин. Ну, по-другому там просто не бывает. Так или иначе, любой возвышенный в обществе связан с войной. Или сам воюет и убивает, или создает оружие, а может и придумывает, чтобы воевать и убивать было проще другим. Ну или связан с организацией снабжения войск, к примеру, маг пространства. К тому же тоже есть скользкий момент. Лично ты вообще выпал из его морального компаса. А это еще почему? Это тоже особенности менталитета, грустно усмехнулась женщина, понимая, что теперь ей придется глубже вникать в эти самые особенности. Просто в силу контакта с новоявленным учителем ее дочери, у них есть своя правящая высшая аристократия, Совет 33. Ближайший аналог у нас, Священные 28. Это высшая аристократия, к которой, к слову, наш гость относится, все поголовно просто монстры маги, слишком милитаризированное общество. Так вот там, у них, маг старше 25-28 и не мастер. Ну так просто не бывает, хоть где-то, но они обязаны выделиться. А ты, как бы формально высший аристократ, но при этом по личным силам где-то на уровне нежного подростка. То есть, пораженно выпучил глаза мужчина. Да, усмехнулась его жена. Полагаю, что Ворон даже сам не осознавая или вообще выкинул тебя из головы, как только ты пропал из поля зрения, или, также неосознанно, причислил тебя к категории безобидных и глупеньких детей, от которых чего-то ждать нет смысла. Вот же, так что нам ждать дальше и кто конкретно участвовал в интриге, переключилась наконец леди Гринграсс. Паник ее муж, через несколько дней, возможно неделю, будет утвержден состав комиссии, которая, формально, должна будет разобрать действия Ворона на территории Британии. Фикция чистой воды, я уже простимулировал всех нужных людей. Дальше, нахмурившись, кивнула леди. В результате будет произведен вывод о крайней опасности политической деятельности нашего гостя. Всплывет там пара моментов, в том числе и уничтожение дементоров, которые сочтут вандализмом. В смысле, брови женщины взлетели вверх. Каким образом? Ведь имело же место нападение твари на мага. А, угрюмо махнул рукой Генри, при желании стражи Азкабана можно причислить к национальному достоянию и части культурного наследия прошлого, которое он уничтожил. В общем, будет сформирована группа задержания из нескольких чиновников министерства для предъявления обвинения и кого-то из Аврората для обеспечения силовой поддержки. И что, по твоему мнению, должно было произойти дальше? Невесело усмехнулась женщина. Эх, тяжело вздохнул аристократ. По мнению Винченцо, дальше вариантов мало. Этот простак не стал бы пытаться выпутаться из ситуации на месте в силу. Отсутствие красноречия, скажем так, давать себя заковать и пойти по пути противодействия методами законными ему бы, тем более, не позволила гордость, а следовательно, бой, продолжила за мужчину Дельфина, сделав большой глоток вина, а точнее избиение разной степени жестокости. Да, кивнул Генри, а там, репутация всей группы перемолота в труху, вакантные места освобождаются и их занимают наши люди. Заместитель начальника ДМП, кресло в кабинете министра, второй этаж отдела тайн, куратор Аврората, ну и, при условии, что нам повезло, и Нот решил защищать своего протеже, еще одно место в Визингомате. И ведь все это буквально за неделю и 5000 галеонов. Пойми, Дельфина, я не мог не согласиться на план этого чертового итальянца. Так все придумал не ты, а Винченцо. Серьезно? Удивилась леди. Да, но ты же его знаешь, наш ценитель нумерологии не особенно любит известность, пожал плечами маг, так что он сам предложил мне эту роль при успехе. Хорошо, глубоко вздохнула женщина, теперь уже окончательно успокаивая разум. Так, условия наконец ясны, теперь нужно определить цель, чего нам нужно добиться, спросила она. Удивился волшебник, ты меня спрашиваешь, а кого еще? Зло усмехнулась она, ты это заварил, теперь помогай расхлебывать. Да я же сказал, это Винченцо. Угу, это не я, это все он, его ругай, а я хороший, вновь бессильно усмехнулась аристократка. Тебе сколько лет вообще, мальчик? Гррр, разозлился задетый за живое Гринграсс. Да успокойся, махнула она рукой. Ладно, я поняла. Что ты поняла? Резко спросил маг. Что ты в очередной раз доказал свою полнейшую тупость. А теперь уйди с глаз. Пару раз резко и глубоко вздохнув, мужчина так и не решился пойти в пику жене и ушел из комнаты. Чего еще надо было ожидать от бесхребетного труса? Так, начала вслух рассуждать женщина, чего нужно добиться. Во-первых, в кратчайшие сроки полностью прояснить ситуацию с этой комиссией. Потом не допустить министерских к ворону, иначе маг сорвется и устроит веселую жизнь вообще всем. Еще надо как-то нивелировать эффект от сегодняшней статьи в массах. Но как? Женщина закончила говорить и погрузилась в свои мысли. Цель примерно ясна, но все может резко измениться по мере продвижения к ней. Все, как обычно, в любом случае, пора за работу. И для начала нужно, да, пожалуй, объявить о внеочередном собрании зеленых, на котором выбить решение о санкциях ко всем причастным. Их же, кстати, можно и нагрузить как минимум подготовкой к исправлению ситуации, в обмен. Точно, почему бы не отобрать коллективным решением их доли болгарских облигаций, а по завершению этого небольшого кризиса вернуть часть отобранного назад. Возможно, но тут вновь надо думать и вникать, а если участвовали вообще все, Мордрит не догадалась спросить об этом. Но сейчас бежать к этому козлу уже нельзя. Почувствует еще преимущество и смешает вообще все карты своей тупостью. И как тогда выяснить? Получается, что только на собрании. Дальше женщина погрузилась в не самое свое любимое, но уже давно привычное занятие, продумывала интригу. В очередной раз, но теперь в непривычном направлении, ради почти незнакомого человека, против союзных сил и капитала. Было бы смешно, если бы не было так грустно, неожиданно пронеслось в голое у аристократки. Конец пов. Фу-ух, я утер трудовой пот, проступивший на лбу от, вот ведь удивительно, небольшого истощения. Магии в резерве осталась где-то пятая часть, а все от чего? Стройка. Целых три дня практически непрерывной стройки под древней английской школой. Чем я занимался? Выстраивал хороший, а может даже и отличный, зал для тренировок. В силу планируемой специфики пришлось выбрать буквально самое большое из доступных помещений, а потом еще его увеличить, чтобы органично вписать туда все планируемые. По совету, как ни странно, Флитвика выбор пал на подземелье Хогвартса, а в частности на малый дуэльный зал. Большое прямоугольное помещение с довольно высокими 7-метровыми потолками, местом под обширные трибуны и длинный помост, шириной в 1,5 метра, идущий практически на всю длину комнаты. Как показало черновое планирование, то есть ручкой на листочке, имея лишь примерное представление о габаритах большинства обязательных к впихиванию объектов, немаленького помещения 34 на 26 метров мне не хватило, а значит пришлось расширять. Варианты было всего два: магически, то есть использовать ритуал расширения внутреннего пространства, и материально, то есть тупо продолбить стены комнаты. В итоге выбор пал на второй вариант, так как оказалось, что бокам и на дальней грани этого прямоугольника также имелись комнаты, подсобки. Причем довольно удачно для меня, они тянулись на всю длину и, скорее всего, вообще были созданы, когда изначальные строители, закончив с этим залом, поняли, что площадь помещения избыточна. Так что изначальный квадратный зал тупо обрезали со всех сторон, кроме входной. В итоге у меня появилась основа, квадратная комната со стороной в 40 с небольшим метров. Вот уж действительно так могут строить только маги. Плюс тут высоченные 7-метровые потолки. В итоге все воскресенье у меня ушло именно на это, разрушение ненужных стен и вынос мусора. То есть буквально всего, что тут вообще было. Деревянные трибуны, помост, стулья, столы, облицовка стен, даже половое покрытие, и то мне было нафиг не нужно. Весь понедельник у меня ушел на прикладную алхимию, да ритуалистику. Как эти дисциплины связаны со строительством? Напрямую. Во-первых, после всех моих откровенно деструктивных действий, да и, откровенно говоря, криворукости изначальных строителей, помещение было нужно выровнять и провести все необходимые черновые работы. Вот тут и пришла на помощь, как ни удивительно, алхимия, а точнее ее чуть ли не основной более-менее продвинутый прием – трансмутация. Ей-то и пришлось пройтись буквально по всей площади, создавая действительно ровный куб с углами в 90 градусов. Выровнять пол, чтобы он был реально ровный, как стол. То же самое сделать со стенами и потолком. Итог сравним со шпаклевкой, так как от изначальной кладки не осталось и следа. Я ее банально смешал в однородную массу где-то на полметра вглубь. Потом пришел черед укрепления получившегося помещения. И вот тут на помощь лично мне и пришла ритуальная магия. К сожалению, алхимик из меня буквально аховый, и создать нормальный, крепкий материал не удалось. Более того, получившиеся стены оказались довольно хрупкими. Нет, получился-то почти природный камень. Почти. Лишь на вид. В основном, похоже, я что-то капитально так напутал в контроле преобразования, что вылилось в результат по свойствам как у пеноблока. То есть не самый худший материал, и тебе тепло, звукоизоляция, и жароустойчивость, и все-все-все. Но хрупкий, зараза. Я буквально его с не самого сильного удара раскрошить могу. И, блин, развалится на куски все преобразованные. Значит, надо укреплять магией, раз в другом направлении я, криворучка. А еще ведь сам на строителей гнал. Ну тех самых, кто все это и возводил с самого начала. Так вот, рунная магия, или же ритуалистика. Здесь-то я абсолютно точно в своем мастерстве смогу дать фору много кому. Задача была в укреплении стен до, как минимум, нормального уровня. Но, к сожалению, вот так сходу много чего предложить не удалось. Но в голове сидел уже один готовый вариант – крепостное укрепление. В чем тут смысл? Да просто провести широкую рунную цепь по всем углам помещения. Предки за нас уже все продумали и вывели буквально лучшие решения, только узнай да запомни его, чтобы потом голову себе не ломать. Нет, я вполне мог бы засесть на пару-тройку дней да составить свое решение данной задачки, но, а зачем, есть же готовое решение, из условий к применению которого лишь ровная, хоть на вид, стена. По углам помещения наносятся рунные цепочки, причем полностью одинаковые. Знай только рисуй докуда надо и соблюдай четкий почерк. Ну и важно их замкнуть, что тоже требует некого умения масштабирования рунической вязи. В итоге каждая стена, пол и потолок были заключены в этакий четырехугольник с прямым углом, внутри которого и происходила магия. Готовый ритуал на рунной основе просто брал магию из окружающего пространства и на ее основе выстраивал внутри себя структуру наподобие пчелиных сот, причем прямо внутри материала, попутно меняя и укрепляя уже его. Так как конструкт замкнутый, то он почти не теряет вложенной в себя энергии и сразу пускает ее в дело. Его можно напитать самостоятельно, но главное его достоинство – пассивное укрепление. До определенного предела, определяемого как изначальным материалом, так и количеством маги. Но полноценно данный ритуал раскрывается в условиях, когда в помещении долгое время находится много магов. Чем сильнее, тем лучше. Маги – это магия внутри них, она потихоньку в любом случае просачивается в окружающий мир, и данный конструкт просто берет ее и пускает в дело. Это очень полезно в пограничных, да и в принципе действующих боевых крепостях. Волшебники колдуют, живут, да и просто находятся внутри действия этой штуки, тем самым укрепляя немаловажный объект. Но в моем случае тоже подойдет, пусть и создавался ритуал не для этого. Тут тоже волшебная детвора будет находиться и творить магию, остатки которой пойдут в дело. Даже Флитвик, потихоньку помогавший мне с обустройством этого зала, изначально довольно скептично отнесшийся к моей идее с ритуалом, ведь уже успел увидеть, что я натворил со своей алхимией, настойчиво предлагал свою помощь. Мужик хотел тупо наложить укрепляющие заклинания из раздела трансфигурации, что тоже принесло бы эффект, и больший, если смотреть в ближайшей перспективе. Но лишь осознав даже начальный результат, тут же сменил мнение на диаметрально противоположное. «Вот, проверяй», — произнес тогда я, когда полугоблин наконец смог лицезреть результат моих восьмичасовых трудов. Ритуал в тот момент едва-едва запустился, проработав всего минут 30, но уже работал и начал выполнять свою функцию. Ну и я помог, да. Положив руку на одну из стен и влив в нее четверть своего резерва, слишком много тоже не стоит сразу выдавать. Все же ритуалы тоже далеко не всемогущая панацея. Мой небольшой друг тем временем начал тут же кидаться во все стороны диагностирующими заклинаниями, наиболее хлипкая часть которых тут же ломалась и разваливалась из-за поглощающей функции стен. Нет, она практически незаметна для магов и их действий, но в редких случаях, вот как этот, может сослужить и недобрую службу, что поделать. Поразительно, через несколько минут выдохнул профессор Чар, друг мой, прости, что не поверил сразу. Да не переживай, усмехнулся я, осматривая результат работ, мир полон удивительных открытий. Да уж, усмехнулся полугоблин, и что с этим будет дальше? Кстати, ничего, что мы стоим тут, ну прямо в зоне работы рун, вообще ничего, я спокойно пожал плечами. Очень неприхотливая штука, к тому же основная часть работы идет не на поверхности, а под ней, с самим материалом в пределах где-то метра вглубь. Угу, кивнул маг, а чем ты чертил цепь? Она из серебра, если ты об этом, я провел рукой по рунам, выдолбил телекинезом формы и залил тула почти 20 килограмм этого благородного металла. Ух, ничего себе, выдохнул волшебник, не боишься, что выковыряют? Произнес он, указав на серебро. Не, усмехнулся я, во-первых, я почти всегда буду наблюдать, а уже через пару недель его оттуда будет хрен достать, ну и, плюс ко всему прочему, сами руны будут закрыты, не забывай, это считай, только черновая отделка закончена. Да, протянул маленький маг, но зачем так перебарщивать, это ведь будет просто зал для тренировок, а не крепостная стена, ты ведь вложил уже тучу денег, взять только серебро, подумать только, целых 20 килограмм. И не в плату, а как материал. Да не так уж и много, я почесал подбородок, если знать, что такие цепи делают, в основном из золота. Причем все важные объекты укреплены именно так, ну или еще чем покруче. Ек, ой, я тебя умоляю, Фил, поморщился от показной скупости я, золото ведь такой же металл, как и тоже железо. Но вообще бесполезно, если не знать, как его правильно использовать. У него назначений-то не так уж и много. Ну да, тоже верно, Филиус перестал кривляться и просто с улыбкой покивал, но зачем было так заморачиваться, а почему бы и нет, спросил я в ответ, через пару лет ритуал выйдет на полную мощь и эти стенки будет не пробить даже чем-то среднего по силе из осадных чар, вот так сразу, будет у школы бомбоубежище на всякий пожарный, всегда лучше иметь, чем не иметь, а потом пожалеть, тоже верно, повторился маг, ну ладно, пойду я, зевнул он. Ну да, время так-то уже перевалило за третий час ночи. Собственно, оставшуюся ночь я заканчивал черновые работы, выдалбливал и проводил канализацию под душевые и туалеты. Как ни крути, а мы тут в подземелье, до жилых частей замка минут 10 топать, так что, о банальных людских потребностях тоже нужно позаботиться. Следующий день грандиозного ремонта ознаменовался началом подвоза всей заказанных мной материалов. Маты разной степени твердости, паркетная доска и простая керамическая плитка. Пока так, как ни странно, с установкой всего этого добра я справился практически молниеносно, за 4 часа. Со стороны кажется, что обложить полы и стены на целых 1500 квадратов – задача колоссальной сложности, но телекинез и алхимический клей. Развитый разум способен на многое, особенно если это касается банального телекинеза, пусть и на немалом расстоянии, требующий небольшой точности. Это уже пройденный целые годы назад этап. Точно так же я обустраивал зал в Японии. Правда, там и размеры поменьше были, и потом предполагаемых учеников пожиже. Единственная сложность заключалась в необходимости возведения нескольких стен, с целью отгородить от основного пространства такие комнаты, как душевые, раздевалки и парочку маленьких кладовок. Но и тут особенно париться не пришлось, прыжок тенями за пределы замка, сбор камней и их обтесывание магией ветра. Потом оставалось только из готовых блоков сложить эти стенки. Следующей поставкой начали приходить уже финишные предметы. Разобранный октагон, цепи, груши, относительно немного мягких матов, которые должны занять свои места на нижнем краю стен, турники, брусья и десяток разнообразных тренажеров просто для развития разных групп мышц. Ну там скамья для жима лежа и брусья, также стенд для приседаний со все той же штангой и все в таком духе. Все это нужно было кропотливо установить, прикрутить к полу, собрать, а после разделить помещение на зоны для разных занятий, отгородив одни от других просто невысокой сеткой-рабицей, что тоже отнимало время. Но этот ад наконец был закончен. Остались только артефакты, которые что-то задерживаются. «А вижу, твое детище наконец начало приобретать завершенный вид», произнес зашедший в огромный зал Флитвик. «Честно говоря, думал, ты еще неделю тут будешь сидеть». «Ну», хмыкнул я, «как видишь, ты был неправ, и очень этому рад», воскликнул маленький волшебник. «Со своими делами я на сегодня закончил. Тебе понадобится помощь, Хаэм», задумался я, «не особенно, но думаю, тебе будет интересно взглянуть на артефакты. Уверен, что сам справишься с установкой». «Конечно», усмехнулся я, «там и сдел, только поставить в нужное место». «А как», удивился маленький волшебник, «а как же настройка, сборка компонентов из перевозной комплектации?» «Нет там ничего такого». Я подошел к одной из подвешенных на длинную стойку груши и огладил ее. «Эх, новенькая, плотная, но еще не задубевшая, кровавая клеть просто устанавливается, а стационарные проекторы иллюзий тоже не так уж сложны в развертывании. За пару часов управлюсь. А с санузлами как? Завтра приедут душевые кабины». Я вновь пожал плечами, остальное готово. «О!» — вновь воскликнул маг, «быстро, долго ли умеючи», — улыбнулся я похвале, «развивай телекинез, полезная вещь». «Да я уже успел убедиться», — друг обвел нечитаемым взглядом помещение, «признаюсь честно, когда ты сказал, что закончишь со всеми работами за 3 дня, я не поверил». «Зря», — ответил я, — «когда я тебя обманывал». «Никогда», — пожал плечами полугоблин, «но ты мог обманывать себя». «Ладно, прости, если тебя это обидело». «Нет проблем», вновь отозвался я. «О, погоди минуту». В кармане завибрировал телефон. Звонил мне. На этот раз вновь кто-то незнакомый. Честно, не знаю, как так получилось, но каждая поставка приходила мне от все новых и новых лиц. Причем везли разумные мне мои заказы очень разными путями. Кто-то умудрялся протащить тонны стройматериалов просто через простецовую таможню. Кто-то пользовался услугами Министерства Британии. «Как интересно, будет на этот раз. Алло, Сергей Владимирович?» «Да, это я», — отозвался я, «здравствуйте. Это Дмитрий, ПА, не ошибка, Степаков, командир. Я у вас 2 года отслужил, может, помните, давно не слышались». «Хах, как же не помню, Дим», — усмехнулся я. Портальщик, поставивший рекорд по нарядам на кухне, вошел в легенды 3-го корпуса. «Ха-ха», — рассмеялись на том конце провода, «рад, что меня не забыли, командир». «Это самое, вам тут посылка едет, ждете?» «Жду, как не ждать», привалившись спиной к стене, ответил я, «когда и где принимать?» «Так это, можно сейчас, я уже в Шотландии, тут полянку присмотрел нелюдимую, сейчас картинку включу». Чтобы прыгать тенями, не обязательно знать место выхода своими глазами. Лично я чаще использую для этой цели глаза Виталика, но можно и так. Тут главное знать довольно точное направление и расстояние, остальное сделает сам теневой план, выплюнув своего пассажира в месте, о котором он думал. «Ага, картинка есть. А по картам это где?» «Угу, километров 120 на север». «Да, Дим, вижу. Через пару минут буду», — обратился я к собеседнику. «Понял, командир, жду», — ответил он. «Ну вот», — убирая телефон в кармин, я обратился к профессору Чар. «Приехали артефакты, пойду заберу». «С тобой можно?» – заинтересовался полугоблин. «Нет, лучше не надо», – чуть поморщился я. «Перетаскивать тенями габаритные объекты непросто, а тут еще и не слабый маг. В общем, подожди меня тут, «Ладно, минут через 10 уже точно вернусь, ХМ, хорошо», – кивнул Филиус и пошел вглубь помещения. «Я тут пока осмотрюсь». «Ладно, как хочешь», – усмехнулся я и упал в собственную тень. «Так сначала к себе, взять деньги, документы, а потом можно и прыгать в дальние края». «Привет, Дим», – выпрыгнув из серо-черной хмари, поздоровался я. «Как жизнь?» «Лучше всех, командир», – улыбнулся отпустивший бороду мужчина. «Принимай доставку», – он развел руками, указывая себе за спину, где стояло 4 грузовых контейнера. «Простых грузовых контейнера, тех самых, которые простецы любят возить баржами. И что-то мне подсказывает, что они все под завязку набиты моими хотелками. Да уж, не думал, что все это выйдет насколько габаритно». «Ага», — удивленно кивнул я, подошел к ближайшему, начав вскрытие и осмотр. «Как жизнь вообще, Дим? Где живешь? Чем занимаешься?» «Хорошо, Сергей Владимирович», — пробасил мужик, огладив бороду. «Вот, как вернулся, вошел в дело отца. И как идут дела?» — вежливо поинтересовался я. «Очень неплохо», — хмыкнул здоровяк, — «особенно как я подоспел. Мы ведь доставкой грузов занимается, транзитом. И мастер магии пространства вам пришелся к делу», — улыбнулся я. «Именно», — улыбнулся собеседник. «Я пару месяцев отдохнул и впрягся». «Сильно устал?» — приподнял бровь я. «Ага, сумки с одеждой для учеников на месте. И даже пару комплектов в подарок не зажали. Приятно». «Эх, ты даже не представляешь, как», — вздохнул маг. «Ну не мое это, война». «Понимаю», — кивнул я. «Я тоже вот, решил сменить обстановку». «Нет, командир», — печально усмехнулся бородач, — «ты воин, а я воротит меня от крови, пусть я и сотой доли от твоего не хлебнул. До сих пор кошмарами мучаюсь». «Мда», — только и оставалось высказать мне. «Ты это, не расстраивайся, Дим, люди разные на свете живут, и такие, как ты, порой полезнее сотни вояк. А почему ты вообще пошел в Индию?» «Да», — отмахнулся маг, — «по мобилизации». «Нет, командир, ты не подумай, я не трус и не слабак. Если надо, кому хочешь глаз на место, где спина теряет благородное название, натяну. Но это не твое», — высказал я. «Да», — вздохнул портальщик. «Как там дома? Есть интересные новости?» — продолжил разговор я. «Ну», — задумался волшебник, — «не особо. Я ж с вашей вотчины перебрался в Румынию». «О», — удивился я, — «и как живется на кровавой земле?» «Хах», — усмехнулся бородач, — «да так же, как и везде. Слышал, как сейчас османы болгар жмут?» «Нет», — покачал головой я. «А что, сильно?» «Не особо», — жестко усмехнулся маг, — «но заставили снова в долги залезть, а то самим на наймитов не хватает». «И есть успехи?» — скептично приподнял брови я. «Все же османы, что ни говори, а вояки грозные. Против них никакие наемники не помогут, если только слегка сместить баланс в сторону нанимателя. Очень слегка. Как ни странно, но да, с немного есть. Это ж их обычная практика». «В смысле?» — вновь отвлекся от чтения номенклатуры я. «Султан ведь любит чутко потрясти соседей на золотишко, вот болгары и привыкли держать наймитов на короткой ноге, а потом уже мы резко охлаждаем буйные головы в Стамбуле. А вот ты о чем?» — припомнил я. «Ну так и, если османы наглеют, то наглеют сразу во все стороны, а персов мы гарантируем». «Нет, а мы на этот раз не будем», — с улыбкой развел руками портальщик. «Там новый золотой царь, похоже, вообще берега попутал и решил, что может в приказном порядке вызывать нашего посла к себе на ковер, за что, полагаю, быстро поплатился, как бы не головой. Это когда вообще было? Такое я бы точно не пропустил». «Да вчера», — ответил маг. «В общем, наши свернули посольскую миссию, перед этим предупредив султана». «Ну ты понял, что дальше?» — Стамбул почуял слабость, — усмехнулся я, закрывая уже второй контейнер. «Пока все верно, они уже начали сбор войск». «Уже закончили», — ответил волшебник, — «и даже успели провести первое сражение, в котором персы вырвали победу. Но обороной войны не выигрывают», — кивнул я, — «да и защищаться всегда проще. Так что там с болгарами?» «Да ничего», — усмехнулся маг. «Мы, ну моя семья, сейчас готовимся им втридорога втюхивать оружие, медикаменты и товары первой необходимости. Это пока они не чуют проблем, но когда почуют, думаю, это будет запах их уже сгоревшей задницы. Османы их знатно разорят, прежде чем мы их вновь не поставим на место». «Угу», — кивнул я, — «все верно. Только вот, это не ты помял?» — я указал на чуть загнутый каркас кровавого бассейна. «Да как можно, командир?» — приняв честный вид, начал оправдываться бородач. «Это ж тебе везли, берегли словно любимую. «Ты мне мед в уши не лей, Дим», — рассмеялся я. «Ладно уж, по старой дружбе не замечу, тут делов-то чтобы исправить на пару минут, так что невелика беда». «О, благодарю, командир», — едва не прослезился мой бывший подчиненный. «Я знал, что ты войдешь в положение. Мне ведь точно таким его и выдали эти кровососы». «Смотри, такой херни не ляпни дома», — усмехнулся я, сложив руки на груди, «а то заманаешься ходить по дуэлям, где эти кровососы будут выбивать из тебя все дерьмо раз в неделю». «Пыть!» Издав нечленораздельный звук, Митрий сделал жест, как бы зашивая себе рот воображаемыми нитками. «Ну все, рад был видеть, Сергей Владимирович. До встречи». «Ага, пока, бракодел», — улыбнулся я вслед голубому сиянию портала. «Эх, а теперь мне все это добро надо перетащить в ХОК, надо было заставить его помогать, раз была возможность». Еще одна глава выйдет сегодня ночью или под утро. Глава 56. «Так, ребята, смотрим и слушаем внимательно», — с улыбкой обратился я к жутко сонным подросткам. «И ведь не мудрено, время так-то 6 утра. Специально 20 минут назад едва не лично ходил будить. Да, просто отправил Виталика, для начала. Вот, я выставил перед ребятами три немаленьких сумки, здесь ваша форма для занятий, зелья и алхимические составы, а также несколько полезных артефактов для постоянной носки». Стояли мы сейчас недалеко от главного входа в Хогвартс, в смысле в замок, а не на его прилегающую территорию. Октябрьская прохлада и приятный ветерок трепал волосы, но приятно тут, похоже, было только мне, в то время как ребята видели ситуацию немного по-другому. Зябко, холодный, пронизывающий до костей ветер и неприятно моросящий дождик. «Учитель, что это?» — первой прервала тишину Дафна, найдя в сумке прозрачную упаковку зелий, сформированных в курсы. «А это, ребята, то, чем вам придется давиться ежедневно месяца так три». С помощью телекинеза из сумок близнецов взлетели еще две таких же упаковки. «Утром, перед завтраком, ежедневно, вам нужно выпивать по 3 склянки», — произнес я, оглядывая посмурневшие лица. «Ха-ха, знают уже детишки, что все полезные, особенно среди зелий, на вкус почти всегда ужасно, как видите. Они сгруппированы по цвету крышек. Вам нужно выпивать раз в день составы с одинаковыми цветами». И действительно, тут все сделано буквально для самых маленьких. Прозрачная коробочка, разделенная на отсеки, в каждом из которых лежали алхимические препараты. Различные, но с одинаковыми крышечками колбочки, где-то на 50 мл каждая. Собственно, на дне отсеки даже пронумерованы от 1 до 21, 3 недели. «Пить обязательно. Пропускать запрещаю под страхом самой жесткой кары», — чуть выпустив жажду, произнес я. «При выбросе адреналина всегда информация запоминается в разы лучше. Начинайте, потом продолжим». Мои ученики, чуть помявшись, но, к удивлению, не проронив ни слова, почти спокойно подчинились и поочередно осушили небольшие сосуды. «Хммм», — протянул Фред, — «не знаю, как вы, но я ожидал чего-то значительно мерзотнее», — закончил за него брат. «Да», — кивнула Дафна, полностью разделяя точку зрения соучеников. «Для детей делалось», — пояснил в ответ на немой вопрос я. «Может, лет через несколько я и начну поить вас тем, что создавалось для войны, эффективно в ущерб всему, в том числе и вкусу. А вот этого хотелось бы избежать», — поморщился Джордж, а его брат закивал. «Ладно, закрыли тему», — хлопнул в ладоши я. «Далее, в сумках ваши новоприбывшие артефакты: серьги, кольца, ожерелья». «Ммм», — робко привлек к себе внимание Джордж. «Профессор, а нам обязательно носить серьги? Это же, по-бабски как-то». «Поговори мне еще», — заворчал я, коснувшись собственных серег. «А тогда обязательно». «Но почему?» — возмущенно воскликнул парень. «Зачем? Вот лично мне так не нравится, а других целей, кроме красоты, я в этом не вижу. Артефактные серьги – вещь полезная и нужная. Они охватывают заложенными в них чарами голову, и потом, в зависимости от предназначения, защищают или разум, что бывает чаще всего, или создают щит физический. В общем, надо, дети, серьги входят во все стандартные наборы. А если без них?» – несмело поинтересовался Фред, показывая брату поддержку. «Вот же неуемные. Тогда артефактор возьмет в 5 раз больше за работу с ожерельем. Или могу предложить пирсинг». «КХМ», — смешались парни. «Итак, с этим решили, то попросите кого-нибудь себе уши проколоть. Дафну или кого со своего факультета. Сами разберетесь», —